Алло. Кормят нормально в больнице? Что? Кормят нормально в больнице? Где? В больнице. В какой еще больнице? Ну ты очухался или что, я не понял. То иди ты, не звони сюда. Я буду. Алло. Алло. Славик. Что такое? Говорю, в больнице петушнули. В какой еще больнице? Ну в какой? Ты ж был в больнице, что ты рассказываешь? А? Ты ж в больнице был, что ты рассказываешь? Так я в больницу каждый день езжу. Зачем только в разные. Это? Алло. Славик, что за автоответчик? Что ты все названиваешь, ёб твою мать? Что тебе надо, блядь? Что за автоответчик? Что ты мне ставишь? Не, хуй сюда звонить. Хуй ты сюда названиваешь, вот скажи мне. Подожди, что ты в больнице? Что тебе, подожди ты, ёбаный в рот. Ты звони своим друзьям, блядь, там. Сюда нехуй звонить, если у тебя знакомых нет. Почему нет? Ну, просто ты мне нахуй не щекотал, понимаешь? Подожди. Ты что, не узнал? Пошел нахуй, не звони, блядь, сюда. Ты не узнал, что ли? Понял. Алло. Ты что, борзый такой? Что такое? Кто говорит? Представьтесь. Это Гребешок. А? Это Гребешок. А мне хоть сюда звони, Гребешок. У тебя тут друзей нету. Да есть, я хочу узнать... Я там на шесть ищи себе друзей, блядь, я в курятнике. Я хочу узнать, как у тебя здоровье. Слушай сюда, тебе что, пиццу давно не заказывали? Чего ты такой борзый? Что ты сюда звонишь, ёб твою мать? Ты что, инвалид, тебе делать нехуй, заняться нечем, блядь. Я хочу узнать, как здоровье твое. Чего ты борзеешь? Что? Хочу узнать, как здоровье твое. Прекрасно у меня здоровье, лучше, чем у тебя. А чё, ну смотри, я приду к тебе на голиках. Алло. Ты хочешь торт вафельный? Что? Торт вафельный хочешь? Вот ты его будешь всю жизнь оставшуюся, блядь, сосать вафельный торт. Слышь ты, хуесос. Не звони сюда, ёбаный твой нюх. Так что с тобой случилось? Пидорасом своим звони, блядь. Сюда нехуй меня беспокоит. Слышишь, Таня сказала, что ты все в больнице. Кто сказал? Танюша. Кто? Таня. Какая Таня? Слышь, ты в уши долбишься, что ли? Слушай, пошел ты нахуй, не звони сюда, петух ты ебаный, блядь. Уже совсем, а?